Глава 22. Бегство. Степь. После более чем 11-часового непрерывного тяжелого перехода мы достигли рано утром конца горного кряжа. Перед нами лежала низменная, неровная пустынная земля, которую нам предстояло пересечь. Солнце появилось недавно и светило нам прямо в глаза. Легкий прозрачный туман, точно дымок, поднимался с поверхности болота. Так что, как говорил Алан, тут могло расположиться 20 эскадронов драгун, и мы не узнали бы об этом. В ожидании, когда рассеется туман, мы уселись во впадине на склоне холма, приготовили себе драммах и стали держать военный совет. «Давид», — сказал Алан, — «трудновато решить, лежать ли нам тут до ночи или рискнуть пойти вперед». «Ну», — ответил я, — «положим, я устал, но если нужно, то могу пройти еще столько же». «Да, но это не все», — сказал Алан. «И даже не половина дела. Вопрос вот в чем. Аппин для нас верная смерть. К югу все принадлежит Кэмпбеллам. К северу? Но мы ничего не выиграем, идя к северу. Тебе нужно попасть в Куинс-Ферри, а мне во Францию. Итак, нам остается отправиться на восток». «Отлично. На восток так на восток», — сказал я весело, но сам подумал. «Любезный мой, если бы вы держались одного направления и позволили мне идти по-другому, было бы лучше для нас обоих». «Но видишь ли, Давид», — продолжал Алан, — «раз мы пойдем на восток, в эту степь, то попадем в настоящую ловушку. Ну как повернуться на этом обнаженном плоском месте? Если солдаты взойдут на холм, то увидят нас за несколько миль, и главное горе в том, что они на лошадях и скоро догонят нас. Это скверное место, Давид, и, говорю откровенно, днем оно хуже, чем ночью». «Алан», — сказал я, — «выслушайте мое мнение. В Аппине нас ожидает смерть. У нас нет ни лишних денег, ни даже муки. Чем дольше солдаты будут искать, тем вернее догадаются, где мы. Все это риск, но я даю слово идти вперед, пока хватит сил». Алан пришел в восторг. «Бывает иногда, — сказал он, — что ты слишком педантичен и рассуждаешь слишком похоже на Вига для джентльмена, подобного мне. Но иногда в тебе искрится энергия, и тогда, Давид, я люблю тебя как брата». Туман поднялся и рассеялся, и мы увидели перед собой равнину, обширную, как море. Слышен был только крик болотной птицы, а на востоке двигалось стадо оленей, казавшихся издалека точками. Большая часть равнины краснела вереском, остальная была перерезана болотами и торфяными ямами. Кое-где она чернела после степного пожара, а местами виднелись целые леса сухих деревьев, стоявших точно скелеты. Едва ли кто-нибудь видел более унылую пустыню, но, по крайней мере, там не было солдат. А это было самое важное. Мы спустились вниз и продолжали свой трудный извилистый путь по направлению к востоку. Кругом, читатель верно помнит, поднимались холмы, откуда нас каждую минуту могли увидеть. Поэтому нам следовало держаться углубленных мест на пустоши, а когда наш путь отклонялся в сторону от них, то с бесконечными предосторожностями пересекать открытое место. Иногда мы целых полчаса должны были ползти от одного куста вереска к другому, как охотники, преследующие красного зверя. День снова был ясный, солнце палило. Вода в бутылке от водки скоро истощилась. И если бы я раньше знал, каково это, половину пути ползти на животе, а большую часть другой идти, согнувшись почти вдвое, то, разумеется, отказался бы от такого ужасного предприятия. Выбиваясь из сил, отдыхая и снова утомляясь, мы прошли все утро и около полудня легли спать в густых кустах вереска. Алан первый стал на вахту, и мне показалось, что едва я успел закрыть глаза, как он уже разбудил меня, чтобы смениться. У нас не было часов, и Алан воткнул в землю сучок вереска с тем, чтобы, когда тень от куста, склоняясь к востоку, дойдет до того места, я бы разбудил его. Но я чувствовал себя настолько утомленным, что мог бы проспать 12 часов подряд. Все мои суставы спали, даже когда ум бодрствовал. Горячий запах вереска, жужжание диких пчел совершенно усыпили меня. Время от времени я вздрагивал и тогда замечал, что дремлю. Когда я проснулся окончательно, мне показалось, что я возвратился откуда-то издалека. Солнце, подумал я, ушло что-то очень вперед. Посмотрев на сучок вереска, я чуть не вскрикнул, так как понял, что не оправдал доверия Алана. Я почти потерял голову от страха и стыда. Но когда окинул взглядом пустошь, то увидел там нечто такое, от чего мое сердце замерло. В то время, когда я спал, сюда спустилась группа конных солдат. Они приближались к нам с юго-востока, рассеявшись в форме веера, и осматривали те места, где вереск был выше и гуще. Когда я разбудил Алана, он сперва взглянул на солдат, затем на сучок вереска и на положение солнца. И, наморщив брови, бросил на меня быстрый взгляд, одновременно сердитый и озабоченный. Так он упрекнул меня. «Что же нам теперь делать?» — спросил я. «Нам надо вообразить себя зайцами», — сказал он. «Видишь ты вон ту гору?» — спросил он, указывая на северо-восток. «Да», — ответил я. «Ну», — продолжал он, — «направимся туда. Она называется Бен-Альдер. Это дикая пустынная гора, вся в уступах и впадинах. И если мы достигнем ее до утра, мы еще не погибли». «Но, Алан», — заметил я, — «нам тогда придется пересечь дорогу солдатам». «Я это отлично знаю», — отвечал он. «Но если нас оттеснят к Каппину, нам обоим не избежать смерти». «А теперь, Давид, про Орния». И он побежал вперед на четвереньках с невероятной быстротой. Точно это был его обычный способ передвижения. Все время он петлял по самым низким местам равнины, где мы были лучше всего скрыты. На сожженных или, по крайней мере, поврежденных огнем местах прямо в наши лица, которые были близко к земле, поднималась ослепляющая, удушающая пыль, мелкая, как дым. Вода уже давно кончилась, а бег на четвереньках вызывал такую ужасную слабость и усталость, что у нас болели все суставы, а кисти рук подгибались под тяжестью тела. Правда, время от времени там, где нам попадался высокий куст вереска, мы немного отдыхали лежа и, раздвигая ветви, оглядывались на драгун. По-видимому, они не заметили нас, так как продолжали свой путь прямо. Их было, я думаю, полэскадрона. Они растянулись на протяжении 2 миль, и тщательно осматривали местность. Я проснулся как раз вовремя. Будь это чуть позже, нам пришлось бы бежать перед ними, вместо того, чтобы пересекать им дорогу. Но даже и теперь малейшая неосторожность могла выдать нас. И когда из вереска, хлопая крыльями, поднималась куропатка, мы лежали тихо, как мертвецы, боясь дышать. Усталость во всех членах, сильное сердцебиение и резкая боль в горле и глазах от постоянной пыли и золы вскоре стали до того нестерпимы, что я бы охотно все бросил. Но страх перед Аланом придавал мне видимость мужества настолько, чтобы продолжать путь. Что же касается его, вы должны помнить, что ему мешал плащ. Он сперва страшно покраснел, а потом у него на лице появились белые пятна. Он тяжело дышал с каким-то присвистом, а когда он шептал мне на ухо замечания во время остановки, голос его звучал совсем не по-человечески. Но он, казалось, не падал духом и нисколько не утратил охоты к деятельности, так что я должен был удивляться выносливости этого человека. Наконец, при наступлении сумерек, мы услышали звук трубы и, выглянув из вереска, увидели, что эскадрон стягивается. Немного позже солдаты зажгли огонь и расположились на ночь лагерем посередине пустоши. Я начал просить Алана сделать привал, чтобы можно было прилечь и уснуть. «Ночью мы спать не будем», — возразил он. «С сегодняшнего дня эти проклятые драгуны окружат всю равнину, и кроме птиц никто не выберется из Апина. Мы успели пройти как раз вовремя, и неужели мы поставим на карту все, чего мы достигли? Нет. Когда день настанет, он найдет нас в безопасном месте, на Бен-Альдере». «Алан», — сказал я, — «право, я не преувеличиваю, но у меня нет больше сил. Если б я мог, я пошел бы, но, уверяю вас, не могу больше». «Ладно», — ответил Алан, — «я понесу тебя. Я посмотрел, не шутит ли он, но он был совершенно серьезен, и такая решимость его пристыдила меня. «Ведите дальше», — воскликнул я. «Я буду следовать за вами». Он взглянул на меня, как бы говоря, «Хорошо сказано, Давид», и поспешно направился вперед. Ночью стало прохладнее и немного темнее. Небо было безоблачно. Было начало июля, и местность эта лежала далеко на севере. Зимой среди дня бывает темнее, чем в такую ночь, когда, имея хорошее зрение, можно читать. Выпала сильная роса, смочила пустошь точно дождем, и это на время освежило меня. Когда мы остановились передохнуть, и я мог оглянуться вокруг и заметить, как ясна и тепла ночь, как хороши очертания сонных холмов, каким ярким пятном пылал посреди пустоши затухавший костер, мне становилось досадно, что я все еще должен был тащиться на четвереньках и глотать дорожную пыль, как червяк. Судя по тому, что я читал в книгах, я полагаю, что мало кто из владеющих пером когда-нибудь действительно уставал. Иначе они описали бы это сильнее. Я не заботился тогда о своей жизни и едва помнил, что существует Давид Бальфур. Я забывал о себе и только с отчаянием думал о каждом новом шаге, который, казалось мне, будет последним, и с ненавистью о Балане, бывшем причиной всему. Мне казалось, что прошли годы, прежде чем начало светать. К этому времени мы уже избежали наибольшей опасности и могли уже не ползти, а идти как люди, на ногах. Но, Боже милостивый, на кого мы были похожи? Качались, как старики, спотыкались, как дети, и были бледны, точно мертвецы. Мы не произносили ни слова, и оба, стиснув зубы, глядя прямо вперед, поднимали и снова опускали ноги, как автоматы. Все это время в вереске кричали куропатки, и на востоке медленно светлело. Мое утверждение, будто Алан чувствовал то же, что и я, совсем не доказывает, что я наблюдал за ним. Мне трудно было усмотреть и за своими ногами. Но, очевидно, он одурел от усталости, как и я, и так же мало смотрел, куда мы идем, иначе мы не попали бы в засаду точно слепцы. Это случилось таким образом. Мы спускались с поросшего вереском косогора. Алан впереди, а я за ним в шагах в двух, точно странствующий скрипач и его жена. Вдруг в вереске что-то зашуршало, и оттуда выскочили три или четыре оборванца, а через минуту мы лежали на спинах, и к горлу каждого из нас был приставлен кинжал. Мне, помнится, было все равно. Эта неприятность была ничем по сравнению с теми муками, какие мне пришлось испытать раньше. Я даже обрадовался, что не надо идти дальше, и не обращал внимания на кинжал. Я лежал, глядя в лицо человека, схватившего меня. И помню, что оно почернело от загара, а глаза его были очень светлы. Но я не боялся его. Я слышал, как Алан шептался с другим по-гельски, но о чем они говорили, было мне безразлично. Наконец кинжалы поднялись, оружие у нас отняли, и нас посадили друг против друга среди вереска. «Это люди Клюни», — сказал Алан. «Мы не могли попасть удачнее. Нам нужно остаться здесь, на его передовых постах, пока они не дадут знать вождю о моем прибытии». Клюни Макферсон, вождь клана Воурих, был одним из предводителей Великого Восстания. 6 лет тому назад голова его была дорого оценена, и я полагал, что он давно уже во Франции вместе с остальными главарями этой отчаянной партии. Как я ни был утомлен, от удивления я наполовину пришел в себя. «Как?» — воскликнул я. «Разве Клюни все еще здесь?» «Да, он здесь», — ответил Алан. «Он здесь, в этой стране, под защитой своего клана. Король Георг не может защитить лучше». Я, вероятно, стал бы расспрашивать далее, но Алан прервал меня. «Я порядочно устал», — сказал он, — «и очень бы хотел уснуть». И с этими словами он зарылся лицом в высокий куст вереска и, кажется, сейчас же заснул. Но для меня это было невозможно. Слыхали вы, как летом в траве трещат кузнечики? Не успел я закрыть глаза, как над моей головой, туловищем, руками как бы запрыгали сотни стрекочущих кузнечиков. Я тотчас же открыл глаза, я метался, вставал и снова ложился, смотрел на ослеплявшее меня небо и на грязных диких часовых клюни, выглядывавших из-за вершины склона и болтавших по-гельски. Таким образом, я не мог отдохнуть, пока не вернулся посланный. И так как оказалось, что Клюни будет очень рад принять нас, то мы должны были подняться на ноги и снова отправиться в путь. Алан был в прекрасном настроении, совершенно освежился сном, проголодался и с удовольствием предвкушал выпивку и горячие битки, о чем посланный, очевидно, сообщил ему. Мне же становилось тошно при одной мысли о еде. Прежде я чувствовал ужасную тяжесть в теле, теперь же я ощущал такую странную легкость, что не мог ходить. Меня гнало, как паутину. Земля казалась мне облаком, холмы легкими, как перья. В воздухе мне чудилось течение, которое, точно ручей, носило меня из стороны в сторону. Мною овладело какое-то безотчетное отчаяние, и я готов был плакать над собственной беспомощностью. Я заметил, что, глядя на меня, Алан нахмурил брови и подумал, что он сердится. Тогда я почувствовал приступ малодушия, почти детского страха. Помню, что я улыбался и, как ни старался, не мог перестать улыбаться, хотя сознавал, что это совсем не кстати в такое время. Но мой товарищ был, как всегда, добр ко мне. Через минуту два человека подхватили меня под руки и очень быстро потащили вперед. Так мне казалось, хотя на самом деле все это происходило довольно медленно. Через целый лабиринт унылых долин и впадин, в глубину мрачной горы Бен-Альдер.